Глава 56. Группа поддержки Макса. Виталик с Шанной спустились, уселись на диван. Оба синхронно повернулись к Мишке. Ребенок, как ни в чем не бывало, играл с машинками на ковре, периодически поглядывая на экран телевизора, где продолжали свои приключения охотники за привидениями. Но ни Виталику, ни Шане фильм уже не был интересен. «Полина его в могилу сведет», — проворчал Виталик, почесывая лоб. «Довела мужика», — возмутилась ему в тон Шанна. «Довела», — кивнул Виталик. «Ты видела, какой он зеленый? Да он уже как этот, как его там. Шрек, вот». «Точно!» — щелкнула пальцами Шанна. «Слушай, я тут подумала, может, она все еще обижается на него из-за меня? Ну что, подумала, что я с ним...» «Глупости», — махнул рукой Виталик. «Макс показал ей наше фото». «Тогда ладно», — сказала Шанна со вздохом. «Но все равно я до сих пор чувствую себя за тот случай немного виноватой. Я и подумать не могла, будто она решит, что мы с Максом, но надо было сразу ей сказать, что я твоя невеста». «Но ей же все объяснили так», — пожал плечами Виталик. «Но даже после этого она не изволила собрать свои вещички и переехать обратно к Максу». «А ей давно пора бы это сделать», — вторила жениху Шанна. «По-моему, она конкретно перебарщивает с обидами», — покачал головой Виталик. «Полностью согласна», — кивнула Шанна. «С обидами конкретный перебор. Он столько выстрадал, через столько прошел. А она нет, чтобы пойти ему навстречу. Наоборот, продолжает мотать нервы. Макс ей будто не родной, честное слово. Вот не самый плохой человек на свете наш Макс. По сравнению с моим бывшим, так вообще золотой». «Макс нормальный парень», — подметил Виталик, очень обрадованный тем, что они с Шанной думают одинаково. «Он хороший, заботливый и не подлый, любит ее», — продолжила Шанна эмоционально. Виталик кивнул и на это. «Он все для нее делает. А она не ценит, еще и губы дует из-за какой-то сраной подушки, которую он испортил, доставая письма». «Я вообще не понимаю, как можно обижаться из-за того, что он порвал ее подушку», — развела руками Шанна. «Сколько времени прошло? Проблема сделать новую, что ли? Нашла повод обижаться?» «Полину надо вразуметь». Виталик поднял указательный палец вверх. «Не помешало бы», — фыркнула Шанна, сверкая взглядом. «Может быть, если бы ей показали, как со стороны выглядит ее поведение, поняла бы, как глупо себя ведет?» «Дорогая», — Виталик выжидательно посмотрел на Шанну. «А не желаешь ли скататься со мной к ней в гости?» «Ой», — Шанна нервно вздохнула. «Мы же обещали Максу не чудить». «Мы не будем чудить», — заявил Виталик важно. «Мы честь по чести ей все объясним, доходчиво расскажем». «Думаешь, это хорошая идея?» Шанна приподняла левую бровь. «Мы должны что-то с этим сделать», — заявил Виталик со всей уверенностью. «Мы не можем просто сидеть и наблюдать, как Макс мучается. А если не вмешаемся, эти двое еще лет 20 будут мириться. Мой племянник справит совершеннолетие, пока не изволит снова сходить в ЗАГС». «Ты прав», — кивнула Шанна. «Собирайся, милая, пойдем в гости», — сказал Виталик, насупив брови. «Как следует с ней поговорим». «Только вежливо», — уточнила Шанна, строго на него посмотрев. «Я буду очень вежлив», — тут же заверил ее Виталик. «Ты же знаешь, я деликатный мужчина, когда надо». «Ага», — протянула Шанна. И что-то Виталику показалось, будто с последним она могла бы поспорить, но не стала. «А Миша?» — Шанна скосила взгляд на ребенка. «Мишу оставим на Макса, пусть тренируется нянчить, у него у самого сын растет. Скажем, что хотим сходить в кино, например». Они кивнули друг другу и пошли обратно наверх, очень довольные принятым решением.